Глава восьмая. «Дядья помнят о тебе. Постоянно интересуются, как у тебя там дела обстоят». Джеред заглянул на огонек перед моим убытием к новому месту службы. Увы, но отбояриться от призыва в армию, вернее, во флот, у меня не получилось. Все мои планы похерили наши генералы, но все-таки много дел я успел замутить за последнее время. И вот теперь сижу со своим новым вассалом и обсуждая будущую жизнь рода, но уже без меня. Нет, связь есть, и, конечно, постоянно, как будет позволять служба, я буду на связи, но, как говорит Милли, любовь на расстоянии — то же самое, что завтрак по телефону. И я ее понимаю. Что там я могу насоветовать, не видя проблему своими глазами? Конечно, не все так плохо, можно сказать, что неплохо род развернулся в последнее время, но... Я завтра убываю на окраину нашей планетарной системы, на один из многих освоенных планетоидов, где расположена центральная база хранения вооружений и техники как флота, так и армии. И еду туда в качестве простого инструктора. Правда, как и обещал указ императора, в капитанском звании и, соответственно, причитающемся мне, как капитану, жалование. Но, если честно, то я бы хотел прожить и без звания, чтобы никогда не служить императору. Но не срослось. Забрили, и даже в суде не удалось настоять на своем. Звание офицерское есть? Есть. Приказ главного военного в системе получен? Получен. Аристократ? Аристократ. Будь добр, соответствуй. И никому уже не объяснить о своих хотелках. «Девочек с собой не берешь?» — спросил Джеред. Я развел руками в стороны. «А как ты себе это представляешь?» — спросил его я. «Заявлюсь я, значит, со всем своим табором, и что мне скажут?» Джеред радостно оскалился, посматривая на примостившихся рядом с нами красавиц. «Ну, наверное, вначале жутко завидовать будут таким помощницам», — рассмеялся Кэп. «А потом...» — хмуро буркнул я. Настроение не очень, чего там говорить. А потом от ухажеров начнешь их защищать, хотя вроде в армии с женским вопросом нормально дела обстоят. Комплектуют-то что флот, что планетарные силы обороны в равной пропорции как мужчинами, так и женщинами. Так сказать, чтобы избежать социального взрыва. Побудешь полгодика в космосе, поймешь меня. «Ты служил?» — удивился уже я. «А как же? Вместе с сестренкой твоей в одном подразделении. Разведка флота, но это было уже давно. А предупреждая твой вопрос, почему я не в строю, а с тобой сейчас нахожусь, отвечу просто. Бронь. Ведь и в структуре МВД кто-то на случай войны должен работать. А ведь именно в такие времена вылезет на свет Божий всякая тварь, которая, между прочим, и в ряды вояк просачивается. Хоть какие фильтры ставь. А преступлений в армии во время войн в разы больше, чем в мирной жизни. Особенно часто насилие над женщинами процветает. От войны, вида крови и страданий многие из катушек срываются, и привет. Сегодня он нормальным человеком был, а завтра уже серийный маньяк. Особенно этим ребята из планетарного десанта грешат. Сам понимаешь, что у них перед глазами происходит при захвате планет. Там на насилие над местными жителями никто внимания не обращает. Главное — выполнение приказа. А уж кто и как там погибнет из местных гражданских, никого не волнует. И ребята потихоньку звереть начинают. Этой проблеме не одно тысячелетие. И я, если честно, рад, что ты пилот. Хотя и в истребительной авиации. Там ты хоть саму смерть не наблюдаешь. Кинул торпеды, ракеты благословил, полоснул лазером или гаусс-пушки по кабине пилота попал, и все. Вывел из строя корабль и полетел себе дальше. Саму кровь вы, пилоты, не видите, хотя и вас самих часто, как разменную монету, наши адмиралы ставят на кон в ставке сражений. Уж больно в малой авиации потерь во время столкновения флотов много. Потому немногие стараются туда попасть. Вон. В гвардии все пытаются сесть на фрегаты. Они как корабли другого класса совсем. и живучести у них больше. Я усмехнулся. «Сидим в кабинете у меня, в поместье. Вернее, теперь уже у нас. С завтрашнего дня Джеред наряду с Валесой и стариком будут тут полноправными хозяевами. Им только в один бокс вход заказан. Где сейчас Тоша на своем судне в медкапсуле поддерживает жизнь недавно прооперированному андроиду?» Андроид. Ну и замут. И ведь сам был инициатором такой авантюры. И ведь Милли свою часть договора полностью выполнила, пускай и не сразу, но андроид вместо Жорика. Он теперь ждет прибытия совсем другого квартиранта. И этот жилец, если честно, меня совсем не радует. Я бы и вовсе постарался с ним навек распрощаться, а то и навсегда. Свой уровень в хирургической медицине пришлось поднимать до третьего ранга изученных баз. Понятно, что никаких зачетов и экзаменов я по этой специальности не сдавал. Но вот меддроид-коротышек допустить меня смог к работе в операционной только после полного усвоения знания по этой базе, а также проведения теста на профпригодность, который принимал тоже он. С того момента я столько операций провел под его чутким руководством, что, наверное, уже и сам всех не припомню, кто из моих ребят прошел через мои руки при установке нейросетей. Уже многие и из памяти-то стерлись. Столько произошло за последнее время, хотя Жорик, конечно, забыть ничего не даст. Но вот воспоминание о совершенном теле королевы арахнидов в душу запало навсегда. К Искину ее корабля я побоялся лезть, да и требуется ему навороченный андроид для полноценной жизни. Хотя думаю, что подобные операции по пересадке мозга в новое тело я еще не скоро научусь делать. И вопрос, а где мне для таких операций, для наработки опыта, столько подходящего материала набрать? А рисковать, по сути, древним, находящимся в нашем распоряжении в единственном экземпляре, я просто не рискну. Красавицы не только провели операцию по установке нейросети в момент той операции, неожиданно огорошил меня сообщением неугомонный Жорик. Правда, в тот раз повода для веселья не было. Необходимо было просто принимать непростые решения. «Завидую твоему возросшему мастерству, босс. Я со своим фантомом понял, какая же это ущербная форма существования». Я тогда все основные работы уже закончил и только следил за показаниями приборов капсулы спасательного бота, который в режиме невидимости завис над местом обитания древнего корабля арахнидов. «С чего такие печальные выводы?» — не понял я. «Ну, сам посуди!» — тяжкий вздох виртуального собеседника. «Даже Миха и тот существует. И с тобой постоянно находится, можно сказать, вживую. Ну, на это мне грех жаловаться, а у нас с тобой и вовсе навсегда одна оболочка. Но андроида мне пока не видать. А к Миле ты по новой обращаться не хочешь. Вот и попытался я выполнять простейшие операции своим фантомом, чтобы посмотреть со стороны, каким я человеком выглядеть буду. И скажу тебе серьезно, из-за отсутствия нервных окончаний, мой фантом — это простая пародия на человека. Теперь могу тебе с ответственностью сказать, что заменить экипаж на корабле фантомами невозможно. Даже наша дама, что так хорошо играет иногда при гостях разбитную, готовую на все служанку в образе Билли, и то, как женщина ничего практически почувствовать при сексе, не может. Она только копирует матрицу поведения, не более того». «Грустишь, что пришлось поделиться андроидом?» — спросил я. Появившийся в тесном кубрике спасательного бота, фантом Жорика обреченно кивнул головой. «С одной стороны, грущу, конечно, об утраченных на некоторое время возможностях, а с другой стороны, считаю, что поступаем мы с тобой правильно. Пускай непонятно, когда к нам попросится мятежный Искин, но то, что это в скором времени произойдет, я уверен. Экспедиция с нашей легкой руки уже орудует в его системе, хотя действует на редкость осторожно. Но такая постановка вопроса не может длиться вечно. Когда-нибудь у кого-то обязательно сдадут нервы, или у Искина, или у Яйцеголовых в составе экспедиции, или у руководства империи, которые начнут требовать ускорения процесса захвата системы, где расположена база мятежников. Не знаю, когда это произойдет точно, но так будет. И ты это сам знаешь. Считаю, что в этом случае мы больше получаем, чем теряем. Хотя не могу не ответить тот факт, что, возможно, нам даже повоевать придется. И не забывай о наших паучках. А с ними-то что не так? Удивился тогда я. Пальцем показал на саркофаг медкапсулы, где под стеклянным верхом виднелось роскошное молодое тело, полностью обнаженной женщины. Правда, ног у нее было. Вот тут-то и вылезла эта проблема, решение которой с меня попытались стрясти. Вот ее-то я как раз и имею в виду. Элю мы решили пока не трогать. Можно ей сейчас провести операцию? Фантом повернулся к устроившейся на единственном кресле, вмонтированном в стенку бота, Рахниду. Она тоже молча взирала на фантом Искина. Странные у них, кстати, отношения сложились, дружеские, если и вовсе не сестринские. В общем, родственниками они себя ощущают, и ведь нисколько такой факт не удивителен, если вспомнить, что именно Жорик был первым, кто с самого рождения начал с ней общаться. Вот и сейчас она молча участвует в нашем с ним разговоре. Ты решил пока прекратить попытки вернуть Элечке прежний вид, тот, который был изначально задуман древними, так? Я молча уселся на пол рядом с креслом, где отдыхала моя радость. Посмотрел на нее влюбленным взглядом, оценив очередной наряд моей проказницы. А чего отвечать? И так споры на эту тему никак не утихнут. Ошиблись. Можно и потом в любом возрасте проводить подобную операцию, и такие данные дали нам исследования королевы. С Жули можно было рискнуть и вернуть ей первоначальный вид, восстановить двигательный аппарат человеческого образца, именно те отростки, которые иногда болтались у нее снизу, но это так, пародия на человеческие конечности. «Немного твоей крови для выделения из нее кода древних». «И все!» — давил на меня исследователь в образе Жора. «Месяц в камере потом. А как же андроид?» — усмехнулся я. «Один месяц, не год. Он может и в криокамере его провести. Невелика потеря. Но вот такую операцию самостоятельно я бы тебе не посоветовал проводить. Я имею в виду, о ее возможных последствиях нужно переговорить с самой Жули. Решать, конечно, тебе». Но я бы не рискнул сейчас тратить на это силы, тем более у нас и призыв скоро, — не соглашался я. Давний разговор и давний спор на эту тему. Эля всеми руками и ногами за проведение операции для нее, но я опасаюсь. Оставлять на планете я ее не собираюсь. А брать с собой на службу в те условия военного минимализма даму, да еще и с особенностями... Я просто бы не рискнул. А когда она еще и после операции, то это вообще верх идиотизма. Эль убедили. А вот с королевой разговор вышел тяжелым. Она боялась, что не выживет. А потому решили, как только она получит приплод, то сразу и попробуем провести такой эксперимент при условии, что в тот момент я буду находиться на месте. В общем... Забрезжила возможность вернуть арахнидам любого возраста их первоначальное состояние вида. Но право каждый для себя сам будет решать, а надо ли ему это или нет. Хотя, если честно, то считаю, что все арахниды, кто в данный момент живет с людьми, пойдет на такую операцию с радостью. Но вояки все планы нам порушили. Теперь вот. Проводы в армию. Валеса со стариком прибыть не смогли. Да и не хочу я шумного веселья, дел по горло, и по пустякам открывать руководителей рода на сомнительное мероприятие не хочется. Онни занялись массажем. Массируют нам с Джеретом спину, шею. Мы же, медленно поглощая вино, разговариваем о глобальном. Ребят на станцию я уже определил. Возьму их на проживание и работу на контроль. Пока удалось получить наряд на разбраковку летной техники, подлежащей списанию, почти полсотни истребителей и 5 фрегатов. Как раз работа для студентов. Тем более за использование дока вояки нам приплачивают определенный процент. Пока без твоей команды самостоятельным ремонтом заниматься не будем. Надо подтянуть базы по знанию и практику наработать. Ребятам в жилом доке все очень понравилось. Увидели у мультов, которые тренировки на полигоне проводят, арахнидов. Крику было, восторга, все хотят теперь себе таких маленьких друзей. «Маленьких?» — хмыкнул я, вспомнив Жули, особенно ее глаза, конечно. «Утечки информации не боишься?» — уточнил я у копа. Кэп махнул рукой. «Когда-то все равно надо начинать». Но сама реакция ребят на пауков порадовала. Мульты тоже в восторге. Кстати, их взрослые особи отлично действуют в составе мобильных боевых групп, выполняя роль разведки и спецназа. Пробраться на охраняемый пост и снять часовых у мониторов — для них это плевая задача. Это открывает массу возможностей. Я покачал головой. «Понапрасну ими не рисковать. Я запрещаю использовать пока их в возможных боевых операциях. Вначале надо увеличить их популяцию, присмотреть напарников, обучить». «Ах, как же не вовремя эти игры военных! Каким боком и я, и армия!» Опять меня кинуло в черную меланхолию. «Покидать насиженное место и своих девочек мне очень не хотелось. Понимая, что меня так мучает, Джеред постарался меня хоть немного успокоить». «Ну не в тюрьму же тебя отправляют!» — вскричал он в притворном гневе, типа «достало его мое нытье. Ведь и отпуск есть, и на побывку отправлять будут, и даже по семейным можно несколько дней взять». «Какая семья?» — вскипел я. «А род?» «А дела рода. Некоторые решения без личного участия его главы не принять. Ты забываешь постоянно, что ты аристо. Ты сам не помнишь об этом. А ведь даже электронные судьи, которые рассматривали твой иск к воякам, и то этот момент учли в своем решении». «Им положено. На то они и судьи», — буркнул я. «Положено», — согласился со мной Джеред, разговаривает как с больным. «Но и тебе забывать о том, кто ты есть на самом деле, не следует. А потому у тебя есть хоть и маленькие, но привилегии. А это отдельное проживание, как несовершеннолетнего. В общий кубрик тебя уже никак не сунут, пускай и офицерский. При этом ты пользуешься правами как офицер не армии, а флота. Положен денщик. Хотя почему-то ты отказываешься на эту должность взять своих девочек. Глупо, с одной стороны. А вот если посмотреть с другой, поступаешь абсолютно правильно. Многим и так сперматоксикоз будет давить на мозги, а тут такие фифы будут перед глазами мелькать. К чему это в итоге приведет, не мне тебе говорить, а в охране базы и антиабордажные группы из десантников набраны, причем не из лучших их представителей. И уж поверь моему опыту, тебе не раз и так по своему виду и возрасту придется с ними конфликтовать. А флотских они просто ненавидят. Так что, думаю, тебя специально за твою строптивость и обращение в суд в такой гадюшник отправляют. Но ты офицер, притом капитан, и это величина. Ничего». Видя, что я вовсе поскучнел, быстро добавил капитан. «Справишься». Обсудили дальше наши дела. Денежные потоки постепенно наполняли кубышку рода, пускай и не такими большими темпами. Но ручеек финансов серьезный, хотя для всех наших планов явно недостаточный. Брать кредит в банках я отказался наотрез. «Берешь чужие, отдавать придется свои», — как говаривал Кур. «В случае чего и у дядей займут под небольшой процент. Деньги должны работать». Обсудили и прибывшую ранее закупленную мной технику. Обдумали по ее усилению и плане защиты и замены вооружения. Если дойдет до серьезных передряг, то любая разница в классе вооружения нашей бронетехники будет исчисляться в погибших противниках и наших собственных потерях. А вот как раз последних очень бы хотелось избежать. В последнее время в обучении костяка рода делался упор на изучение боевых баз. И вот как раз этим сейчас и занимался бывший глава «Темных». В спецназе у нас мульты из клана Динки со своими восьмилапиками. Вроде все продумано до мелочей. Но как раз только бой может экзаменовать боевые подразделения, ставя отметки командирам количеством безвозвратных потерь. Если их нет, то значит командиры сделали все возможное для обучения и экипировки своих бойцов. Еще немного вина. Потом изнуряющие пытки любовью до самого утра и уже при лучах восходящего светила меня на своем глейдере спортивного типа Джеред везет на сборный пункт. А там уже на местном шаттле мне предстоит 10 часов нестись в просторе космоса к моему первому в жизни месту военной службы. 10 часов. Там и высплюсь. А всю подготовку еще вчера провел Жорик, тем более, что он, что Эли с Михой, убывают со мной, оставляя на хозяйстве грустного, обиженного на весь свет Тошу. Вот и станция. Джеред убыл со своими делами, а я направился в сопровождение Михи и невидимой для остальных, кроме нас, с дроидом Эли на место, определенное как сборный пункт. Из вещей баул с самым необходимым и формой по уставному образцу в том числе. Сам в комбезе техника. Нашивки и шевроны, военную фурнитуру о принадлежности к роду войск или флоту, а также моего воинского звания на нем не устанавливал. В летном комбезе не хочу тут рисоваться. Во-первых, привлекать внимание к своей фигуре не хочется, а во-вторых, он намного легче, чем технический комбез, и отлично себя чувствует в одной из сумок, которую несет Миха. Комбез техника очень навороченный, современный, но его главный недостаток — он слишком тяжелый и по объему внушительный, даже в сложенном состоянии. Его в последний момент удалось прикупить у вояк, притом в весьма большом количестве. К летному комбезу есть и мой старый, но жутко дорогой кофр со скафандром, практически подарок от моего инструктора. Пускай и заплатил я тогда за него кучу лямов, но для такого редкого оборудования это точно не цена. Тащит все на спине грузоподъемный Миха. С его уровнем качества манипуляторов и других ништяков, которые в процессе нашего знакомства я в него насовал, весь наш багаж в полном объеме для него — это детский лепет. Понадобится, он и меня на руках куда хочешь утащит. Бывали, знаете ли, уже прецеденты. Но и ему нужен простор для маневра, все-таки он у нас равноценная мне боевая единица. И скрытые боевые манипуляторы в переносе багажа участия не принимают. А вот вооружены мы серьезно. У меня, кроме любимого подарка отца, многофункционального игольника, есть и более серьезное, из личного оружия. Штурмовая винтовка коротышек компактная и очень мощная, с чудовищной, убойной силой выстрела. У Михи его обычный комплект, боевые ручные лазеры, пара штук, штурмовая винтовка особого класса, производство тех же коротышек, на который так просто боезапас не найти, и гаситель для арахнидов, если вдруг нам суждено будет отбиваться от абордажа с их участием на главных ролях. Плюс два боекомплекта на него и на меня. В общем, если бы сейчас нас взвешивали перед посадкой на борт, то Миха точно бы по весу на корабль не прошел. Он свою заявленную грузоподъемность поднял, наверное, раза в три, если не в четыре. Оружие и боеприпасы в большинстве своем у нас не очень габаритные, Пехотный комбез. Я брать не стал. Для работы в космосе он практически бесполезен, а вот технический — это что-то. Тут есть и места для подключения разных интерфейсов, навешивания оборудования и даже возможность подключения выносного питания и место под личный аккумулятор. Между прочим, у меня лично в комбезе стоит не родной АКБ, а навороченный мини-реактор, типа как у Михи, только в разы меньше. Вы не поверите, на что способны военные интенданты, если их поманить большими деньгами. И когда они знают, что продажа оборудования идет почти законно. Почему почти? Но все-таки не все у вояк подлежит продаже гражданским лицам. Но я помахал своим капитанским званием. Плюс я какой-никакой, но аристократ. Хоть и без официального титула, и очередная дверца в сверхсекретных хранилищах для меня открыта. Тут, правда, не обошлось без ближайших родственников Джерета, но и деньги тоже сыграли немаловажную роль. В общем, комбезики для ребят и для себя любимого я приобрел лучшие на данный момент во всей империи. Ну, конечно, это не скаф и тем более не инженерный наворот, но и для начальной работы техником более чем приличный девайс. А почему именно технический? Так куда я еду? Правильно, на ремонтно-восстановительную базу флота, а по совместительству на реально огромную базу хранения техники. Меня сюда даже интенданты не смогли затащить. Строго тут. Ничего не списывает. Здесь переводят неисправное вооружение в боевое, а потом на хранение ставят на одном из планетоидов, оборудованных под базы хранения, и ждут истребители, штурмовики, фрегаты и крейсера своего часа. А кому из них больше всего повезет, то и, собственно, капитана из «Фронтира». Но это уже дела службы безопасности флота, а с ними я ничего общего иметь уж точно не хочу. С меня и мили вполне достаточно. В общем, видок был у меня что надо. Как у того загнанного уставшего зайца после пробежки под аккомпанемент сотни голодных волков. Я, конечно, не охотник, но думаю, что мой помятый внешний вид, невыспавшаяся уставшая физиономия и комбез простого техника, которых на базе уйма, и сыграли в итоге со мной злую шутку. Перечеркнув тем самым напрочь мое жгучее желание остаться на службе как можно более незаметным. В сборном пункте никто так и не сделал мне замечания за внешний вид и отсутствие знаков принадлежности к военным. База-то полувоенная. Там хотя и режимный объект, но и гражданских там хватает, особенно которых в связи с проведенной мобилизацией в системе забрили под козырек. Все тоже злые, какие-то уставшие. Глазами зыркают и на общение друг с другом не идут. А мне, если честно, только этого и надо. Отметился по электронке, зарезервировал себе каюту в шаттле, причем по статусу мне одиночная положено. Все-таки капитан флота я. Или кто? К слову сказать, начальник всей базы в звании капитана числится, причем инженер. А тут к нему в качестве простого инструктора, капитана флота, пилота присылают. Представляю, что там обо мне думает он. Ну, на связь не вызывает мой будущий начальник. Знакомиться заочно не хочет, да и я, если честно, не горю желанием общаться с командованием, а потому, когда объявили в военном сегменте сети станции о начале посадки на борт, мы вместе с Михой, тихим сапом, никуда не спеша, пешком, так сказать... Смысла вызывать транспорт не было никакого. Док с шаттлом в двух шагах ходьбы спокойно и без происшествий добираемся до нужного нам огромного бокса. «О, ты смотри, даже желторотиков мобилизовали!» — раздался рядом со мной смешок. Эффектная блондинка с фигурой отняшек с рекламных щитов слепит меня лучезарной улыбкой. Вот только с ней какой-то диссонанс связан. Выглядит как няша, а вот глаза холодные, как у опытной убийцы. «Мадам Шлекариуэнчук», — тут же выдал короткую справку по девушке, скучающий Жорик. «Со вчерашнего дня меня что-то не тянет ни с кем общаться». Жорик же уже успел покопаться, видно, в недрах местного Искина станции и скачал все связанное с пассажирами, которые попали со мной на этот борт. «Мастер-инструктор, специалист по проведению специальных операций сил быстрого реагирования. Послужной список впечатляет, но вот что она тут делает в этой дыре, понятия не имею. Вся информация по ней скукожена и напрочь вычищенная. Сказано только, что имелись у нее стычки с руководством флота на личной почве. Ненавидит летунов!» — сделал Искин для себя вывод на основании скудных данных по даме, а потом добавил. «Технарей же...» вообще за людей не считает. Теперь понятно, почему она в этой дыре обитает. Ее в качестве наказания сюда в абордажную команду определили за какие-то грешки в прошлом. Представь, каково ей, боевому спецу, подчиняться по вопросам службы инженеру, пускай капитану. Представляй, какие у них с ним отношения. На базе уже год. Без малого. Тут, как понял, в командировке была. Теперь возвращается обратно к месту службы, причем с ней вместе кто-то из ее боевой группы. Видишь, она с парнем в спецуру одетом разговаривает. Это командир из группы, лейтенант Рухи. Имя смешное. Пипус. Полукровка по линии ушастых. Но всем известно, что перворожденные относятся к побочным продуктам любви с низшими. Удивительно вообще, как он до сих пор жив. Обычно полукровки и прочие производные от любвеобильных аграфов и до совершеннолетия не доживают. А тут... «То есть они возвращаются к себе на базу?» — спросил я. «Ага. На твою новую базу, капитан», — подколол меня Жора, заставив меня скривиться, словно неожиданно у меня зуб заныл, противной тянущей болью. «И как бы нам с ними разойтись по-мирному, чтобы они меня не вычислили, что я в офицерские каюты направляюсь?» — забеспокоился я. «Заходи просто последним, и все дела!» Неунывающий Жорик кидает предложение, как горячие пирожки на стол моя соседка по ремонтно-мастерской бытовой техники. «Постой, покури пока. Девочки там тебе и табачок со своими рецептами приготовили. По шарам вставит, но ненадолго. Я возьму на контроль, не бойся. Подыми пока. А то на борту запрет на такое развлечение». Пристрастился. Вроде и не курение это древнего табака, от зависимости от которого человечество веками пыталось отвыкнуть, а просто мягко действующий. Совершенно безвредный стимулятор, но зато какой у него приятный вкус. И настроение отлично поднимает. Мне бы как раз неплохо гармонию в душе подправить, а то последние бешеные дни выжили силы из моего организма без остатка. И сегодня весь полет я просто просплю, без всяких установок на обучение баз по интерфейсу и всяким там риггерам. Хватит. Сегодня точно отдых. Вот сейчас подымлю немного и в путь. Стоило только отойти в сторону и достать жутко дорогую штукенцию подобие курительной трубки древности и подкинуть туда порошок от моих онни, как на меня тут же многие обратили внимание. Все, кто стоял сейчас в зоне досмотра и ожидал проверку с последующей посадкой в шаттл, с завистью взирали на наглого молодого технаря. То есть на меня. Но когда дымок от моей трубки достиг их средств обоняния... «Ты глянь, какой гламурный мальчик!» Опять эта стерва от спецов, которая никак не смогла до сих пор пройти проверку и скрыться в чреве корабля. А она вновь решила постараться достать меня своими замечаниями. «А дымок-то непростой. Меня уже с такого расстояния торкает. А он, смотри, стоит, и как будто ему все равно». Лейтенант, что пожирал глазами свою подчиненную, с завистью в голосе произнес. «Судя по запаху, входящих в состав этой смеси ингредиентов, одна эта порция, находящаяся сейчас в этой трубке, может стоить, как мой годовой доход, со всеми премиями за боевые выходы. А сама трубка еще и на второй год. Плюс Та неучтенка, которую мы иногда в бою себе для собственного пользования прибираем к рукам. Мажор!» И столько ненависти было в голосе лейтенанта, что меня даже на таком расстоянии от них передернуло в ознобе. «Да, не лучшая идея нас посетила», — между тем высказался Жорик. «На заметку они тебя поставили. А судя по тому, какими они по тебе взглядами прошлись, то, чувствуя, сегодня при встрече на базе постараются восстановить пошатнувшееся свое статус-кво. Не привыкли ребята, видно, чувствовать себя ущербно, а ты, наличием у себя одной этой трубки, поставил их в положение нищебродов. И если остальных такие мелочи нисколько не волнуют, то эти прохода на базе нам с тобой точно не дадут. Придется ломать. Притом в жесткой форме». Но меня уже ничто не могло вывести из себя. Легкость во всем теле, и только шевеление Эльки у меня на плече напоминало, где я нахожусь. В каких-то розовых оттенках отображалась вся действительность. А вот моя маленькая паучонка не слишком разделяла мое спокойствие. Волнуется моя подружка. И этот перелет, и эта враждебность ко мне военных ее пугает. Но ничего. «Разберемся». Вот и троица бойцов взошла на борт. Постою, проветрюсь, а потом и сам поднимусь на борт, благо регистрацию я уже прошел. Когда мой индивидуальный идентификационный чип вошел в приемное устройство считывателя и вывел данные обо мне на нейросеть офицера службы досмотра, то он, только встав со своего места, молча отдал воинское приветствие и под изумленные взгляды проходящих шмон своего багажа других пассажиров жестом предложил мне проходить на шаттл. «Точно, мажор!» — услышал я недовольный возглас офицера из-за спины. «Ну, невезуха! Этот-то как тут задержался?» Лейтенант держал в руках кофр для перевозки оружия. «Понятно, проверка вооружения и личного оружия, а вот меня не тронули. Ну и ладно. СБ рулит». Не удержавшись из-за отличного настроения, я сам, не ожидая от себя такой выходки, просто показал ему язык. А потом, секунду подумав с замутненным сознанием от выкуренной смеси, выдал жест из трех пальцев, который любой разумный мог расшифровать так: «Да имел я тебя». Лейтенант аж опешил от моей такой наглости. А я, не останавливаясь, с идиотской улыбочкой на устах, прошествовал вслед за Михой, который по наводкам вездесущего Жоры вел меня к месту моего на сегодня пристанища. И вновь невезуха. Кто-то кого-то дожидался. Видно, своего командира, которого задержали в зоне досмотра, поджидали бойцы. Они о чем-то весело болтали, пока на горизонте не появилась моя немного покачивающая тушка с видом блаженства на лице. Девушка с глазами убийцы смотрела на меня во все глаза. И их веселая беседа тут же смолкла. Я же, опять чудя, проходя мимо парочки ребят, не придумал ничего лучше, как послать воздушный поцелуй красотке. Такому интересному жесту когда-то научил меня мой инструктор и рассказал, что он означает у него на родине. Мои благородные намерения были поняты парочкой неправильно. Но, видно, они дисциплинированные воины, раз тут же меня в грязь пола не укатали, а просто что-то прошипели себе под нос. Но каково же было их изумление, когда я чинно прошествовал мимо их отсека и направился в сторону кубриков, предназначенных для командного состава флота. И тут же услышал вдогон: «Ты смотри, сучонок! Денег родаки подкинули и, видно, держат на контроле его судьбишку, расписав ее по минутам. Вон даже номера офицерского состава ему выделили. Решили, видно, получить в личное дело своему отпрыску отметку о службе в армии и озаботились, чтобы эта служба у него прошла как можно более комфортно. Но ничего, прибудем мы на место, мы там тебе покажем, чего ты стоишь и где мы таких мажорных видали». «А дроид-то у него...» — усмехнулась девица. Таких уже сотни лет как не выпускает. Жматяра!» Но напарник с ее выводами явно был не согласен. «А может, наоборот, это особый шик у местного бомонда? Именно такими древними девайсами подчеркивает свой высокий статус». «Наш экипаж прощается с вами. До новых встреч!» Раздается в динамиках по всему кораблю. Вот же шутник, командир экипажа. Прикалывается, словно он командир какого-нибудь гражданского пассажирского лайнера. Но одно хорошо, хоть разбудил. Никуда не торопясь, поднимаюсь с ложа. А каюта и правда неплоха. Жаль, вчера не осталось сил тут все исследовать. Зато выспался за все последнее время. И сила в теле буквально бурлит, требуя выхода путем какого-нибудь безумства. Тело требует действий, пожрать. Пожрать, кстати, уже давно готово. Вон, Миха приветливо мигнул окуляром. Разогрел очередную партию сухого пайка. А пахнет-то как завораживающе. А хорошо живут наши адмиралы. И даже в походных условиях не отказывают себе в мелочах. Например, просто вкусно поесть. Что же, уподобимся генералам-адмиралам, но вначале в душ, а еще раньше... Ну, вы поняли. Времени до моего убытия шаттла у меня навалом, да и не хочется сталкиваться на выходе с этими отморозками. Не спорю, я вчера, находясь немного в приподнятом настроении, наворотил дел. Девчонке, наверное, любовный посыл отправил, теперь Жорик в очень комичной форме объясняет мне, что по законам нашей империи я ей едва ли непристойное предложение сделал прилюдно. Благо, что нет записи, где я что-нибудь при этом говорю, а так бы в суде можно просто сказать, что устал. И само это движение произошло, и не было никакого намека на близость или интим. Но то все отмазка для суда, куда при большей удаче еще и попасть надо. А тут-то периферия. И нравы в местах ближе к фронтиру весьма свободны. Как в общении с дамами, так и последствия от подобных предложений. Но ничего не светит ребятам. Вот доберусь до начальства, представлюсь по всей форме, а там уже глянем, кто кого. Утренний мацион с завтраком затянулся на час. Ну, а никто меня и не думал торопить. Странно. Но ничего, мне же лучше. Неторопливо собрались с Михой... Эля тоже успела плотно позавтракать и закончить свои утренние дела. Жорик, на удивление, с утра молчалив. Наверное, в нете бродит или с Тохой об андроиде беседы ведут. Нашли себя, два фаната компьютерно-биологической жизни, и ведь не запретишь. Все обдумывает, как бы улучшить модель. К тому же иногда в свою беседу и мятежника привлекают. Как-то уж больно просто и обыденно принял он сообщение о том, что пока посидит без движения с андроидом в спасботе. Предупредил его Жорик об этом сразу. Как только намек будет на неподчинение, нейросеть, находящаяся полностью под контролем Жоры, отключится. А потом можно ее будет и вообще полностью уничтожить. Конечно, мы блефовали. Но мятежник молчал и наслаждался будущим покоем. Пока у него в системе начали орудовать корабли, посланные Миле экспедиции. Но работают только пока по окраинам, и делать нервные движения Искин пока не собирался. Доступ в нет у него будет, опять же, под контролем Жора и Тохи. Но ему его все-таки предоставят. Правда, пообещали при этом, как только закончится вся эта катавасия, с военной опасностью в нашей системе, и если к этому времени он прибудет к нам, и я освобожусь и буду на месте, вот тогда он и погуляет вживую в своем новом теле. Но все будет происходить под нашим контролем. Глупо было бы ему от нас ожидать какое-то другое отношение к себе. Другие предложения по обеспечению нашей собственной безопасности. А пока он у себя прячется, мы с Михой и Жориком под присмотром Эли собираемся на выход из доставившего нас на базу шаттла. Молчит обиженный Искин. У меня прорва сил и желания действовать. Михов впереди, показывает путь на выход. Встречающиеся по пути члены экипажа на нас с дроидом особого внимания не обращают. Видно, долго у них тут продлится стоянка. Потому и не торопят на выход пассажиров, тем более из кубриков, предназначенных для высшего руководства флота. Я, конечно, не отношусь к сей когорте, но в каюте в этом сегменте шаттла мне, на удивление, не отказали. Возможно, сыграл тот факт, что я уже офицер, и к тому же несовершеннолетний. А может, просто, что я единственный, наверное, на всю империю, подал в суд на командующего обороной планетарной системы. И теперь многие об этом знают, хотя в итоге и проиграл суд. Но сам факт. Вот и база. Неплохо. И встречающих нет. Все уже давно разошлись. Жорик скинул план базы, ту часть, которая есть в общем доступе. Но я уверен, что он успел уже и всю секретную ее часть скопировать. Хулиган. Нас встречают. Неожиданно раздался его голос у меня в голове. Кто? Удивился я. «Старые знакомые», — неопределенно ответил он. «У меня тут есть знакомые?» — удивился я. И сразу подумал о том Аристо, майоре, с кем так неплохо я проводил время в академии. Но оказалось, не столь старые знакомые. Стоило только повернуть в сторону от основного хода, где сновали туда-сюда грузовые платформы, работавшие по разгрузке шаттла, как тут же Миха подал знак об опасности. «Опасность для меня на базе?» — удивился я. Но, осознав, кого я вижу, понял, опасность нешуточная. Нас и правда ждали. Причем в основном меня. На Миху наши противники даже внимания не обратили. А зря. О, да тут целая боевая пятерка, правда, в своей гражданской версии, в качестве депутатов для встречи. Шортики, маечки. У кого-то даже комбез, простой без всяких изысков, накинут на голое тело. Все культурно и даже обыденно. Вот только становится понятно, что меня сейчас будут бить. И бить будут очень больно. «О, ты посмотри, какие люди!» «Какие мажоры-то у нас, оказывается, спать любят!» Расплылся в улыбочке лейтенант. Видно, он и есть заводила в своей группе или просто перед своей зазнобой рисуется. Хотя покидаемым им на девушку взглядом становится понятно, что там далеко до взаимности. Вон каким взглядом голодного волка смотрит он на объект своего обожания. Еще очень далеко ему до взора собственника. Но не их взаимоотношения сейчас на данный момент меня волнуют. У ребят видно, что оружия с собой нет. Но они спецназ. А у этих ребят и заколка для волос в руках этой симпатичной убийцы вполне сойдет за эффективное оружие. Нет, в ближний бой встревать нам точно не с руки. Но и бежать с багажом в руках я не могу. А тем временем мои встречающие сотрясать понапрасну воздух не стали, а сразу приступили к действиям. Лейтенант, развязной походкой молодого гопника, чуть в развалочку продефилировал ко мне и, не стесняясь, приобняв за шею, отвесил мне ладошкой по макушке сильного леща. «Что, мажорчик, послужить решил? А чего тогда в технарии записался?» Приступил он к неторопливой беседе, иногда награждая меня тычками, то по голове ладошкой, то кулаком по корпусу. «Вон, у нас тут набор объявили, будут летунов готовить. Смертников. Чтобы перекос в разнице пилотов малой авиации устранить. Даже на нашу базу разнарядку скинули. Теперь и офицера-инструктора прислать должны. Но что-то его у нас сегодня на шаттле не увидели. А вот ты, мажорчик, сразу влетел. И вел себя неподобающе нагло, и цеплялся не по годам. Борзо, если на станции и на шаттле ты был в относительной безопасности, то тут привыкай отвечать за свои слова и поступки самостоятельно. А папочка с мамочкой и другими няньками не прибегут к тебе тут сопельки подтирать». Принялся он наставлять меня на путь истинный. И за пальчиками с ладошками следи. С другой стороны подошел ко мне парень, который вчера в коридоре стоял с девушкой, когда я ей воздушный поцелуйчик отправил. «А то поломаем!» — вторил своему другану лейтенант. «Ну-ка, продемонстрируй еще раз. Теперь уже здесь, при всех. Что ты там мне на зоне досмотра на станции так нагло показывал? Тут рискнешь?» Жесткий удар под дых заставил меня закашляться. «И что он тебе показал?» — удивилась девушка. «Что-то ты не говорил нам ничего вчера, а только взбешенный какой-то в каюту пришел». Лейтенант еще раз со злостью заехал мне ладошкой, но теперь уже в лоб. «А сейчас увидишь, если он, конечно, не хочет, чтобы я ему просто эти самые пальчики из руки вырвал с мясом». Летеха сильно сжал своими гранитными бицепсами мою шею и так повел головой, типа оценивая. «Или и вовсе тебе, цыпленок, шею свернуть?» И тут же просунулся и его дружбан. «А хороший погоняло, будешь цыпой!» — заржал его напарник, отстраняясь от меня и делая по инерции шаг в сторону спокойно стоящего рядом со мной Михи. Ждать лучшей ситуации смысла уже не было. Тем более и лейтенант, смеясь, ослабил хватку и немного отстранил корпус. Ждать более удобного случая для нападения на местную шантропу с погонами я не стал, давая команду Михи на атаку. Что сказать? С ним мы не раз тренировали и разбирали подобные ситуации. Все-таки и полигон у меня теперь был, что в поместье, что на станции, выше всяких похвал. И они позволяли проектировать различные ситуации, подобные этой. И сейчас мы с Михой действовали согласно ранее отработанным действиям, только я все-таки внес ограничения. Убивать пока я никого не хотел. Посыл энергии, как учил старый инструктор, и буквально на пару секунд лейтенант замирает столбом, не в состоянии не то что уйти от моей атаки, а даже пошевелить рукой. Миха в этот момент выпускает наши вещи из манипуляторов и с разворота наносит ими же тройной удар по удивленной тушке напарника лейтенанта. И действует так быстро и стремительно, что остальная троица опомнилась только тогда, когда уже по бокам от меня лежали в неудобных позах два неподвижных тела. Причем у одного была сломана челюсть и выбиты зубы, а у второго сильно кровоточил нос. Но вдогонку я на лоб лейтенанту расширяющийся синяк поставил. Сильно прилетело ему от действия моего универсального игольника. В этот раз долбанувшего по бандитам в погонах простым парализатором, но на выставленном на очень сильном уровне воздействия на жертву. Ничего, выживет. А нет, и невелика потеря. Нейросеть, даже если тут в этом закутке нет камер, все зафиксировала. Теперь троица замерла с удивлением. И все нарастающей злостью таращась на нас. Но дернуть под дулами трех единиц оружия не рискуют даже такие спецы, как они. При этом я держу на макушке даму. А теперь, ублюдки, тихо и очень медленно ложимся на пол. Ручки в стороны, одно движение не туда, и будут последствия. Бластеры Михи одновременно полыхнули разрядами. Сильные ожоги окрасили внутренние части бедер у парней. Ткань шорт задымилась. Не послушались моих умных советов, теперь вот скрючились от боли на полу в позах эмбрионов. Но выдержка у ребят железная, криков от боли почти нет. Я же сказал, легли на пол. Ручки в стороны и ноги расставить лицом вниз. Вас, леди, это тоже касается. Хотя и в такой позе вы мне тоже очень нравитесь. От выпруснутого в кровь адреналина я плел в эфир все, что мне в этот момент приходило в голову. Неохотно, демонстративно, медленно девушка стала нагибаться к полу, типа собирается ложиться на грязную металлическую поверхность пола отсека. Ей хоть повезло в этом плане, она-то как раз одна из всех натянула на дело комбез. пускай и забыла при этом про нижнее белье, но соски ее колышутся неслабо. И это начинает меня заводить. Я бы тебе не советовал делать резких движений, а то я неопытный. Вдруг что ненужное тебе отстрелю. Или, не дай боги, нужное испорчу. Рука дрогнет от страха, и что тогда? Вдруг до медкорпуса довести не успеют. Предупредил я даму, предупрежденной Жорой, что велика вероятность атаки со стороны этой бесшабашной очаровашки. «Ты ответишь за это», — прошипела она. «Я?» — удивленно переспросил девушку. «Ты в это сама-то веришь? Вы первые напали. А мои мама и папа, только дай им повод. И вояк с военкомом наизнанку вывернут, и с говном смешают. Пускай я не получил видимых повреждений, но мое детское самолюбие буквально кричит от возмущения. Представляешь, какой счет гражданский суд вам, воякам, теперь в сумму отступных насчитает? На крейсер хватит, а теперь прикинь, что с вами потом ваши командиры сделают? Тебя, тварь, по кругу пустят, чтобы перед ком кредиты зарабатывала, а этих терпил. В публичный дом сдадут, чтобы задницы прощение вымаливали. Как тебе такая перспектива? Еще слово не в тему, и пакет с информацией уйдет родителям. Что, не ожидали, что у мажора оружие может быть в загашнике? Дурочка, деньги решают все. «Отличное уточнение!» раздалось откуда-то сверху, и тут же пришло подтверждение от Жоры. «Даю картинку с Михиных окуляров на Искин станции. Познакомились. Удивлен и рад разыгравшейся у нас трагедии. Удивлен, видя такую красивую картину. А рад, что хоть кому-то удалось надавать по соплям этой пятерке отморозков, что уже больше года всех тут терроризируют, не ставя ни во что командование базы. Условились с ним, что пока твое инкогнито не раскрываем, и начальник базы проинформирован, но только он один. Сейчас у себя в кабинете смотрит отсюда нашу трансляцию в режиме онлайн. Попросил я его пока ничего не предпринимать. Ты же не откажешься немного покуражиться?» Усмешка на губах. «Кто бы сомневался!» — хмыкнул Жора. «Маньяк!» Пришла волна обожания со стороны Эли. Еле получилось ее удержать от нападения. Где-то сейчас уселась в закутке и смотрит бесплатное представление. Я радостно оскалился. «Что предлагаешь?» Тут же принялась торговаться опытная оторва. «Я-то?» — хмыкнул я с той же почти интонацией, как недавно Жорик. «Я? Ничего. Меня сейчас все устраивает. Сейчас дроид тебя свяжет, а потом в этом же закутке разложу тебя и раком нагну. И наш интим потом в сеть выложу. Как тебе такая перспектива?» «Извращенец!» — выпалила она. «А я-то тут при чем? Я несовершеннолетний, прибыл сюда на практику и тут подвергся нападению сплоченной группы спецназа. Вот хохма по всей империи пойдет. И за ее пределами еще прославитесь. Ваш Искин дает мне всю полноту власти над вами. Вы тут, оказывается, всех уже достали, и на вас, на всех управы нет, но ничего. Научим мы вас сейчас родину любить». Миха неожиданно нанес удар в голову лейтенанту своим нижним манипулятором. «Очухался, сволочь, и незаметно примерялся, как бы напасть». Быстро ввел меня в курс дела Жорик, но, благодаря датчикам Михи и его программе по определению живых, он сразу прочухал, что лейтенант пришел в сознание, но теперь уже ненадолго. «Я же объяснил красотке. Это так, чтобы поспал еще немного, подождал, когда у меня и до него очередь дойдет. Пальцы ему отрежу. И на лоб наколку сделаю, чтобы помнил, что маленьких обижать вредно для здоровья. Так что мне вам предлагать, кроме кар небесных, нечего. И, судя по заверениям местного Искина, помощи вам, ублюдки, ждать неоткуда. разве что официально кинете запрос о помощи в местную разновидность полиции и напишите заявление о нападении на вас 14-летнего пацана со снятием побоев под протокол. Выбирайте. А лейтенант крепкий оказался. Слушает. Опять в сознании, но нападать не спешит. Поняли? Я уже, обращаясь к Летехе, проговорил. Поворачиваешься на спину и ползешь к своей подружке. Еще раз дернешься не туда — отстрелю яйца. Понял? Два раза повторять не собираюсь. И так же ножки потом и ручки в стороны расставишь. А теперь пополз. Понятливый. Ловко перебрался к своим дружкам. Ну что же, теперь и побеседовать предметно можно. «С оружием против безоружного все мастаки», — прохрипел наконец-то лейтенант, впрягаясь в наш разговор. «Да что ты говоришь? А как называется, когда шобла сильных ублюдков в укромном месте зажимают несмышленыша малолетнего? Вас пятеро. Пятеро. Да на меня одного половину вашей девушки за глаза хватило бы, а вы, гады, впятером меня тут поджидали. Пояснить по этому поводу ничего не хочешь?» Молчание. «Так, я проголодался. Есть хочу. Пить и наоборот, — говорю я. Если от вас нет никаких предложений, вы не собираетесь жаловаться на мои противоправные действия, я вам сейчас отстрелю такие части, которые даже в навороченной медкапсуле не один год восстанавливать будут. И то, если повезет. И денег вам на это хватит. Мне как раз времени хватит спокойно тут часть своей ссылки переждать, а вы пока полукалеками поживете. Начнете дергаться, буду валить наглухо, причем для вас без вариантов. Выжгу просто мозги. Ясно? На раздумье минута. Время пошло. Подстегнул я им их мыслительный процесс. Ишь. Зашушукались, обсуждают мой ультиматум. «Чего добиваешься?» — спросил меня Искин. «Измываюсь. Ты же сам говорил, что надо насладиться моментом, тем более пока никто сюда не пришел». «Искин просто доступ сюда прикрыл пока, но все на камеру пишет, если у кого имеющего право задавать вопросы, интерес к происшествию этому появится», — доложил Искин. «И что придумают, как думаешь?» Я пожал плечами. Без понятия. Но что-нибудь точно, ибо привыкли выкручиваться. Ведь постоянно косячат, и на свободе до сих пор. Почти. Хотя и засунули их, впрочем, как и нас, в эту дыру. Я посмотрел на Элю, которая забралась наподобие ниши и с удовольствием наблюдает за действом. Из заверений Жоры местный Искин не в состоянии ее отследить. Просто он не знает, что ему искать. Вот и минута почти на исходе. Как и ожидалось, попытались жульничать. Знакомым кинули запрос, чтобы побыстрее прибыли в этот отсек станции, но те спасатели были остановлены Искиным. Ну что же, свои обещания надо выполнять. Больно, конечно, будет некоторым. Понимаю, но... «У нас есть полигон. Навороченный». Прорезался голос у лейтенанта. «Раньше на месте базы был центр развертывания флота в боевой порядок. Тут и учебные центры законсервированные есть, и учебные базы по специальностям. Так вот, о полигоне. Ты, я смотрю, неплохо с оружием обращаешься, и рисковый парень. Давай так. Мы ставим свою свободу на поединке. Выбираешь местность и другие условия ты. Мы работаем по очереди. Каждый зарабатывает свободу самостоятельно. Вас двое, мы по одному. С одной стороны, ставка свобода. Даже если выиграем, тебя больше не трогаем и не замечаем. Делай, что пожелаешь. Твоих друзей, с кем познакомишься, тоже цеплять не будем. Ставку со своей стороны ставь, какую захочешь. Оружие учебное, но очень эффективное. И последствия только в медкапсуле снимаются. Там-то и надо. За каждого по 10 минут. Кладовщик на складе, и он же начальник полигона. Он у нас в знакомцах. Платим за все расходы мы. Твое — только участие. Как тебе вариант? И позабавишься, и опыт получишь. Понятно. Верит, что бы я ни заказал, все равно они выиграют по определению. Не воспринимают они меня как сильного бойца. И этим надо как можно быстрее воспользоваться. Интересное предложение, немного подумав для порядка, произнес я. Но в случае вашего проигрыша вы становитесь моими рабами на весь срок моего тут пребывания. Скажу жрать отходы. Едите и нахваливайте. Девочка ваша — моя подстилка. Что хочу с ней, то и делаю. И ни звука против. Она даже не наложницей будет и не сексуальной рабыней. Она вообще никто. И зовут ее никак. Она моя тень. Все на ней и постирать, и убрать, и накормить. Все. Эти требования будут и в ее, и в ваших обязанностях. А чтобы не проводить 5 поединков, сделаем всего 1. Я с дроидом, вы всей своей командой против нас. На подготовку 1 час. Вы меня ведете сейчас к вашему кладовщику. Надеюсь, у него найдется, где отдохнуть, приодеться и помыться. Единственная фора с вашей стороны, она же ограничение. Вы можете взять себе 1 вид оружия для всех. Если выбрали штурмовые винтовки, то у всех они одной модели. У меня же таких ограничений нет. И я буду знать о вашем выборе. А вот у вас с этим будет облом. Зато вас и больше. Как минимум в 2,5 раза. Что скажете, господа и дама? Если соглашаетесь на мои условия, то повторяем условия поединка сразу под протокол. А потому на обсуждение вам моих условий 1 минута. Время пошло. Вот и 5-й очнулся и слышал все, о чем я им говорил. И с разрешения Михи к своим ребятам уполз. Общаются. Обсуждают шепотом все, что я им наговорил, а я общаюсь с Жорой. «Местный босс в шоке. Уже побежал готовить полигон, так что там тебя встретят как родного. Начальника, конечно, не будет. Он решил тут что-то в виде тотализатора устроить. Как только под протокол условия поединка огласят, начнет действовать». Твое инкогнито не раскрывается. У начальника базы есть свой фонд. На базу вояки денег жалеют, поток мизерный, а свободных средств и вовсе пшик. Вот и хочет он все деньги, которые есть у него, в общественной кубышке на тебе прокрутить. Уверен, что ставок будет много. Народу хватает, но веселиться нечем. Кто бухает в свободное время, кто по бабам набеги делает. Девчонки местные тоже своеобразное время проводят. Тут есть даже клубы по интересам. Самое веселое — это когда в помещении, где до этого народ веселится и пойло рекой течет, неожиданно свет выключается и поступает газ с парами каких-нибудь обязательно безвредных стимуляторов. Не то, конечно, что тебе наши девочки подарили. Ты вон какой после 1 применения. Тот же живчик. Что происходит дальше, мне, я думаю, не надо объяснять. В подобном игрище ты и так недавно участвовал со своим знакомым майором-аристократом. Но здесь все как-то уж на надрыв. Словно в последний раз народ отрывается. Но есть, конечно, и нормальные семьи. У них другие игрища имеются. В общем, невзирая на удаленность от цивилизации, народ тут тоже умеет веселиться. Но тотализатор почти на гладиаторском бое. Такое впервые. В общем, можешь смело считать себя тут законодателем мод. И да, начальник издал уже приказ, назначив тебя своим прямым замом. И плевать он хотел на распоряжение суда. Так и сказал, можете апеллировать к суду, но сам знаешь, какая-то тягомотина и волокита. «А с чего такая срочность-то?» — не понял я. Он за себя никого не может даже на день на базе оставить. Ты уже лейтенанта 1 тут видел. Вон лежит, общается со своими. И поверь, этот еще не худший вариант. Короче, подраспустил он их всех тут дисциплины никакой и очень надеется, что, получив дополнительную должность и реальную власть, ты тут постараешься ввести порядки под себя. А он будет заниматься только своей любимой работой, железками, спихнув всю организационную и административную часть на тебя. С одной стороны, плохо, геморроя вылезет до хрена, а с другой весело будет, особенно если удастся эту пятерку к ногтю прижать. Они-то и станут твоими церберами, а в отместку они тут любого в кровь рвать за тебя будут. Ну, где-то так. Так что будь готов к повышению. Ну, ничего себе заявочка. Не успел на базу ступить, а тут на звездюли вначале нарвался, а потом на поединке, а теперь еще и на должность, ответственную меня, без согласия, даже не спрося, сунули. Ну, ничего. Я им тут такое устрою. Этот инженер еще взвоет от моих нововведений. Наконец-то ожили и спецназовцы. А молодцы. Поняли, что я шутить не умею. «Хорошо. Мы согласны», — прошипел Летеха. «Только по девушке. Как ей потом-то, если узнают? А ведь узнают, что она практически в рабстве побывала. Замуж тогда не выйти». Довольно эмоционально проговорил парень. «Ого. Да, оказывается, они меня-то всерьез начали воспринимать. Уже боятся за последствия возможного проигрыша». «Ничего менять не буду. Сам и женишься. Благословлю. А если откажешься, могу только пообещать, что если что пойдет не так в ее жизни, то устрою ей, так уж и быть, возможность замужества. Решать вам». И быстро. Переглянувшись, все хором проговорили. «Мы согласны». Я усмехнулся. В еще так и не выросшие усы, увы. Ну что же, а теперь под протокол каждый повторяет условия договора, и после поднимаемся. Времени у нас нет, а я уже проголодался. Ха-ха-ха-ха-ха, завистливо выдает трель, словно колокольчик на древних звонках. Пожилой, но еще крепкий и широкий в плечах бывший сержант планетарного десанта, а нынче гражданский персонал военной базы по имени Шрек. Правда, уже снова сержант, на войну, как и меня, призвали. Я ему, не мудрствуя лукаво, скинул на сеть всю запись нашего знакомства со спецами, начиная со вчерашней посадки на шаттл. Ну, понравился мне человек. Сильный, смелый, в меру честный. Как только меня девушка привела к нему в качестве гостя и договорилась о проведении поединка на полигоне, он тут же взял меня в оборот. Вначале отправил немного расслабиться под душем, а пока я плескался под горячими струями и наслаждался в кабинке капельным массажем, мне уже приготовили поесть. А затем... «Нам бы оружие присмотреть», — сказал он, как только я добил последний кусочек мяса у себя в тарелке. Готовили тут и правда, просто великолепно. Я проникся мастерством местных поваров. Да... Вы не ослышались, готовили тут по старинке, отдавая дань древней традиции за то, какое это удовольствие — посещение местной столовой. Вот именно оттуда и прибыл заказ, сделанный бывшим сержантом. «Так в чем проблема?» — сыто рыгнув, спросил я. «Мне тут наша Фифа сказала подготовить их обычный набор, оставив, впрочем, из оружия только полуснайперский комплекс». Его суть в том, что он позволяет использовать оружие как снайперскую винтовку, так и штурмовое оружие, причем приличного действия. При этом есть еще и подствольный гранатомет. Потому и говорю, чтобы вам что-то выбрать, нужно у меня пройти идентификацию. Для всех она обязательна. Сидел он напротив меня в расстегнутом форменном кителе и еще, в такт своим словам, размахивая зажатым в правой руке ножом. Я же офигевал над профессионалами. Как они меня, оказывается, красиво сделали. Даже вон, ножи оставили, но одно уточнение. У этого комплекса есть свой штык. Как ребенка, честное слово. Даже стыдно стало. Ну вот. Теперь я знаю, с чем столкнусь, и реалии мне начинают не очень-то и нравиться. Вначале идентификация, и я подключаю свой интерфейс к разделу склада базы. Есть контакт? Не понял. Ой, Что это с моим сержантом-то случилось? Включил. Глаза круглые. Торопливо, даже суетливо пытается застегнуть верхние пуговицы кителя, а не тоже дань традиции в официальной форме, и ищет глазами, куда подевался его форменный ремень. Ах, вон! Отчего у него такие манипуляции-то нервные? Я усмехаюсь, подтягивая к себе поближе сладкий десерт и кружку с чаем. «Надеюсь, пока это останется нашей маленькой тайной?» — спросил я его. Тот, приведя себя в порядок, вытянулся передо мной по стойке смирно и преданно, глядя мне в глаза, яростно кивает. «Никому не скажу, но ставку сделаю, тем более у меня имеются кое-какие личные сбережения». Я удивленно приподнял бровь. «А не боишься?» — спросил его я. «Капитан, аристократ. И чтобы проиграл в каком-то там непонятном поединке простым смертным, я вас умоляю, господин капитан». «Вот это вера! Но я же не спецназовец. Я пилот. Простой пилот». Тот улыбается. «Все внимание у него на меня». И не замечает, как с тарелки куда-то быстро исчезает сладкое лакомство. Я покачал головой. Ох, сластена, не смогла удержаться. Ваше право. Но что тут у нас есть из учебного, но приличного? Нужно что-то дальнобойное. И коль у них есть гранатометы, пускай и подствольные, но что-то дальнобойное и убойное. То есть снайперку, но внушительного калибра. «Вон, для него!» — кивнул я в сторону спокойно у двери стоящего Михи. «Ему же и гранатомет с усиленным зарядом, но с управляемыми снарядами. Есть такое?» — уточнил я. Сержант расплылся в улыбке. «Для вас найдем. Есть у меня кое-что на примете, по вашим требованиям. Только в толк не возьму, как вы этим всем пользоваться будете? Снаряд-то, допустим, всех разом накрыть может». И выбранные ими щиты погоды не сделают, прихлопнет, стопудово. Но вот как наводить? Не праздный вопрос, согласитесь. Заинтересованно посмотрел он на меня. Мы опять сидим напротив друг друга за маленьким столиком. Я пью чай без всего. Он же удивляется, когда это я успел прикончить целую гору пирожных, причем чай-то в бокале у меня остался. Поняв его взгляд, сказал: «Люблю сладкое. Оно помогает думать», — и улыбнулся. «Так как с переносным гранатометом и управляемыми боеприпасами?» «Легко», — решился он. «А еще что возьмете?» Я задумался. А потом дал команду Михе. «Есть что-то подобное от производителя», — показал я на дроида, который держал в манипуляторе свою сверхпробивную автоматическую винтовку от коротышек. «Однако», — прошептал старый сержант, аж приподнялся от удивления со своего места. «В связи с военным положением, введенным в системе, все отставники опять попали в строй». «Из такого сложно что-то подобрать, но одно есть. Но зарядов всего сотню. Хватит? Но по пробивной способности рядом ничего больше нет при таком-то малом калибре». «Давай». Согласился я, напоминая ему, чтобы о моем выборе никто не знал. Ни одна живая душа. А также о том, кто я есть такой на самом деле. А еще попросил привести в порядок мою строевую форму, оборудованную согласно требованию приказов, со всеми военными атрибутами, включая капитанские погоны. Михи взяли еще и комплекс, наподобие того, чем вооружились спецназовцы. Отдохнул, поел, потом экипировался и вооружился согласно продуманной концепции боя. Полигон растянулся на километр, так что побегать придется, ведь и в ширину он не намного меньше. Все службы спасения приведены в повышенную степень готовности. Да, это учебный полигон, и оружие у нас учебное, но оно оружие, и все может случиться. А потому свои щиты мы с Михой менять не стали, чем вызвали у сержанта очередной приступ паранойи. Он явно нас за кого-то другого принимал, но надо отдать ему должное. Слово держать он умеет. У меня в руках винтовка, на поясе нож и тройка гранат дальнего радиуса действия. Могу их закинуть аж на 100-150 шагов. Двигатель у них встроен в корпус. Шикарная игрушка. И боезаряд соответствующий очень неплохо для ручной артиллерии. Мих уже занял позицию на возвышенности и там же выставил стационарный щит. Его, конечно, тоже можно пробить, но намного сложнее, чем личный. Я же прятаться буду совсем в другом месте, да и задача у меня просто выжить. А остальное сделает Миха. Если, конечно, нам очень повезет. Впрочем, не только повезет. «Бойцы группы уже на исходной», — проговорил сержант. «Они наглые и действуют на полигоне всегда очень жестко, нагло и быстро. Не знаю, что вы там сотворить против них собрались, но даже стационарный щит долго не продержится. Бегать придется. Вот местность вы зря пустынную с парой оврагов выбрали. Понятно, что для снайпера лучший вариант, но и сам стрелок будет как на ладони, а им останется только выйти незамеченными на расстоянии уверенного поражения их системы ручного гранатомета. Решать вам, конечно, но думаю, что побегать все равно придется. Как ни прячься, а сидя в окопе не победишь. Можно не проиграть, но вот победить точно никак не получится». «Придется», — усмехаюсь я. «По всей базе организованы площадки с подвешенными головизорами. Сам бой показывать не буду, только моменты гибели участников. Это тоже мое требование. Нечего им видеть мои придумки, а с местным Искиным уже договорился Жорик. Кстати, на него сегодня в этом бою вся нагрузка ложится. Только с его фантомом кровью делиться буду, хоть и понемногу, но все-таки. С кровью Искин в фантом мой образ вводит. Спецы тоже оборудованием поиска живых обвешаны. Вот моя кровь и даст фантому фон живого человека, и у них на экранах малых поисковиков он будет отображаться, как я реальный. Вот и отправная точка. Время пошло в обратный отсчет. 5, 4, 3, 2, 1. Бросаюсь на землю и начинаю ползти к присмотренной с краю полигона небольшой каменной ложбинке. Главное, чтобы меня не засекли, иначе пару попаданий ручными гранатами, и пора будет идти на перерождение. Жора же, получив свою часть моей крови из разрезанной ладони, которую тут же залечила аптечка, убыл бродить по полигону навстречу вышедшей на по мою душу спецгруппы противника. Вот и первый доклад. «Миха засек две группы, работают двойками, двигаются шустро. Установить прицел не удалось, зато ликвидирован снайпер. Мне голову разорвал, скотина!» — пожаловался Жора. «Точное попадание, так что готовь новую порцию своему отражению». 300 метров на пузе проползти — это надо постараться. Но мне деваться некуда. Если вычислят, мне конец». «Миха подстрелил. Тот приподнялся немного, и пуля ему череп снесла. Очень, знаешь ли, красочно получается. Реальность почти 100%, включая болевые ощущения». Жорик уже материализовался около меня. «Я уже добрался к ложбинке. По времени не успеваем. Группы противника все ближе. Хотя, видно, истерегутся. Теперь осталось загасить группы». «Есть!» «Лейтенанта Миха накрыл!» — докладывает Жорик. «Но и сам свое местоположение выдал. В паре с Летехой единственная дама. Опасная тварь. Не хочет почему-то к тебе в постель попадать. Не знаешь, почему?» «Издевается гаденыш. Но ты же слышал, что о замужестве мечтает!» — отшутился я. «Понимаю, что шансов на спасение все меньше». «Миха лихо перебрался на первый запасной рубеж, а вон вторую группу я сейчас сам пойду искать. Надо бы вывести нашего Миху на удар из гранатомета». Фантом Жорика полностью уже сформировался. «А ты тут ушами не хлопай», — напутствовал меня Искин. «Эта дамочка необычайно опасная. Осторожней». «Все. Уполз. Мне даже пакет с информацией не дают. Боимся, что, получив его, меня смогут вычислить, вернее, мое местоположение. Раздался далекий взрыв, и через мгновение и голос в голове. «Кошмар! Что там за боезаряд в этих снарядах? Был же за 30 метров от группы, когда засек их и указкой на место Михи указал, и то досталось. Накрыло. Мне-то, конечно, меньше надо урона, чем реальному человеку, но все-таки...» Обиженно проворчал Жорик. «Готовь кровинку, босс. Война еще так и не закончилась. Теперь самую опасную тварь искать будем». В итоге 4 положили. Но что с девахой делать, непонятно. «Из нас только Миха заточен под обнаружение жизни», — вновь кидается идеями Жорик. «Ну, прям полководец. Поэтому предлагаю тут устроить для тебя позицию для снайпера и гранатометчика. Я тебе не помощник, потому пойду на поиски с Михой, а ты уж не зевай. Дадим направление, пуля и снарядов не жалей. Там на кону у ребят почти пара десятков миллионов кредитов. Ох, и заводные же служат на базе ребята. Жаль, что сами не додумались ставку поставить. Но ничего, если шлюху это удастся накрыть, то получим в свое распоряжение такое, что ни за какие деньги не получить». Я удивленно уставился на свое отражение. Жорик в очередной раз возрождал свой фантом. «И что же такое мы получаем?» — удивился я. «Добровольных рабов и наложниц, дурак!» — припечатал меня Искин. Вот и Миха подошел. Устанавливая быстро вначале щит, потом оружие, приготовил, к бою готов. Парочка неразлучных убывает в сторону от меня, теперь будут кругами ходить, стараясь накрыть местоположение, где прячется эта опаснейшая змея. Время летит незаметно, я весь в напряжении, час поиска и ничего. Ничего вблизи нас нет, а если... Я прикладываюсь к окуляру прицела гранатомета. Так, тут вроде позиция их снайпера была, ага. А что ей мешает тоже так же залечь где-то и выжидать? Временного ограничения я в поединок не включил, идиот. Ведь понятно, что мы поединок почти выиграли, но бабу-то мне эту надо заводить по-любому, а на таких шикарных условиях тем более. Ну, как там рассказывал Кур? Как на его планете снайперов выманивали? Так, снимаем каску. Одеваем ее на дуло винтовки, тихонечко приподнимаем и начинаем медленно то приподнимать над природным бруствером, то опускать, типа перемещаюсь, а теперь начинаем вводить его вдоль во всю длину. Ничего. Но самому не стоит высовываться, а вдруг? Все. Довожу до туда и убираю. Бабах! Каску сбила. И я тут же, быстро держа перед собой винтовку, пытаюсь отползти на запасную позицию, которую присмотрел во время своего забега на пузе. Ого! А что это за канонада? Похоже, не зря я рисковал. Молотит, по-видимому, Миха. Он же забрал с собой в качестве индивидуального оружия штурмовой комплекс, как и у остальных спецназовцев. Точно. Вот и Жорик снова появился. Не везет ему в сегодняшней войне. Накрыло гадина взрывом. Но очень похоже, что и ее Миха ответным огнем зацепил, а теперь не дает ей выйти из-под огня. В самый угол карты полигона залегла, причем не так далеко отсюда. Миха, получается, ее поджал с их стороны, и теперь она к нам спиной лежит. Жаль, я не могу оружие реальное в руках держать, хотя... Я прикинул расклад. Опытная гадина. Если ей сейчас удастся оторваться от Михи, а то и подстрелить его, то у меня точно шансов выжить и победить практически не будет. — А если из гранатомета накрыть ее? — спросил я Жору. — Не получится. Там природная защита у нее со стороны имеется, что-то типа скалы небольшой, но в нашу сторону пологий у нее подъем. Пока Миха ведет бой и отвлекает ее, у нас есть шанс подойти к ней незамеченными. Я закусил губу в раздумье. Смысла тут торчать уж точно нет, а Миху надо поддержать. Все-таки у этой дамочки опыт, а с остальными нам просто повезло. «Тогда вперед!» — кричу я во все горло. «Все равно при таком грохоте наш противник ничего не услышит». И, не скрываясь, мы с Жорой помчались в сторону раздававшихся выстрелов. Ничего себе недалеко. Шагов 500 точно есть, да еще по пресеченной местности. Жорик скинул изображение в формате онлайн. Теперь можно. Противник локализован, а осталось только красиво его устранить. Вот мы и на месте. Миха предупрежден о наших планах и теперь, не жалея боеприпасов, наседает на девчину. Я же карабкаюсь наверх возвышенности, аккуратно выглядываю. Ого! Есть цель. Спина виднеется. Стреляй, не хочу, но хочется красиво поставить точку в нашем споре. Рассчитываю забег, если спрыгнуть ей прямо на спину, то и в натуре убить можно, а с другой стороны, чем я рискую? Медкапсула рядом. Все готово к безумному трюку. Жорик только у виска покрутил, но тоже загорелся идеей и предложил прыгнуть первым, пускай неудачно, хоть отвлечем. Ну что же, раз желает поучаствовать в эффектном окончании боя, то с чего это я против должен быть? Начали. Миха усиливает обстрел, пытаясь прижать даму к земле. С высоты пригорка спрыгивает мой фантом, а точнее Жора, но делает это специально не очень удачно, приземляясь немного впереди девушки. Надо отдать ей должное, у нее реакция отменная. Вскакивает с земли, подставляясь под выстрелы Михи, а сама разносит фантом в клочья очередью из своей винтовки. И тут уже стартую я. Непродолжительный полет, удар о шатающуюся фигуру девушки и мягкое приземление на шикарное тело. Ну ты смотри, зараза, какая же она живучая. Еще в сознании. Что же, тварь, ты сама этого хотела? Отбрасываю в сторону винтовку, выдергиваю, рисуясь из разгрузки, нож десятника специальный, и, схватив ее за волосы, запрокидываю ей голову назад. Приставляю его к горлу твари в женском обличье сильно, держу ее за волосы, прижав спину коленом. Ну, красотка, вот это я понимаю. Настоящий боевик. И шепчу ей в окровавленное ухо. Ну что, крошка, не забудь подмываться. У тебя сегодня будет ночь встречи с настоящим мужчиной. И полосую ее по горлу. Фонтан крови. Впечатляет. Вот это эффекты. Но с хрипом еле слышу затихающие ее слова бьющегося в агонии тела. «Иди ты в задницу, урод!» И нас что-то сильно подбрасывает высоко вверх. Щит еле удержал. А меня еще и ударной волной откидывает немного в сторону. «Что за дела?» — не понимаю я. И вижу, как в воздухе кувыркается ее оружие. «Ненормальная!» — шепчу в ужасе. «Сама себя подорвала в последний момент, спустив курок гранатомета под своим телом, пускай полувиртуальная смерть, но такая!» И вспоминаю, что сам же ее совсем недавно ударом ножа по шее осчастливил. «Идиот! Ой, идиот! Такую победу упустил!» Встреча с землей. Щит немного гасит мое падение, но удар выбивает не только воздух из легких, но и гасит мое возмущенное такой несправедливостью сознание. Там, за дверью, столпотворение. Радостно блестя глазами от возбуждения, выдал мне информацию всем скопом, скидывая мне ее на уши сержант-коптерщик. Группа этого пиписа при параде по стойке смирно прямо перед дверью застыла. Проиграли. «Вас-то дроид на руках вынес с полигона, и вы в себя самостоятельно пришли, не то что эти. 40 минут ушло у наших эскулапов, чтобы их в сознание привести, а ведь обычно и 10-15 минут хватало. Начальник, пока вы в душе нежились, заглядывал, довольный, и денег прилично заработал, и строптивцев приструнил, сказал, что пока ваше инкогнито не раскрыто, спецы вне себя». Едва ли все зубы в бессильном в бешенстве себе не стерли, ведь стоят в строю и молчат, а вокруг толпа беснуется и шуточки им кидает, типа Ребенку, простому технарю всей командой умудрились проиграть поединок. Позорище! Особо беснуется, кто на них свои деньги проиграл. А таких хватает. На твою победу только пару технарей поставили. Так сказать, за компанию, в качестве поддержки своих. Ну и я с начальником. У меня-то немного было средств. Но уговорился с финиками, что они мне арендуют мой доход за ближайшие 10 лет. У нас такое приветствуется. Получается 100-процентное судо, но с выплатой. Тут никто благотворительностью заниматься не будет. С моими сбережениями почти 1,5 миллиона кредитов вышло, а остальное уже где-то надыбал начальник. Тут, конечно, и общественные деньги в ставке участвовали, но и свои личные сбережения этот осторожный хорек ставил. Теперь мы в плюсах. А вот остальные оттого и злые все на спецов. Кто-то уже тут заикаться начал, что постановка все это. Не может мальчугану профессионалов бой выиграть, но, думаю, стоит тебе только появиться в форме перед ними и озвучить приказ командующего о твоем новом назначении пилотом-инструктором, то тут же все успокоятся мигом. Начальник светится довольством и наслаждается триумфом. И эта девица слезы с лица не смахивает. Так и капают они у нее на форменный китель. А я даже не представлял, сколько у нее оказывается наград. Боевая дама. Но, как и говорил, не шевелится, словно в почетном карауле все стоят. Я покачал головой. Ну и дела. А ведь реально меня накрыло. Какой удар-то был? Если бы не дорогущий личный щит, то не меньше бы ребят. Я в медкапсуле провалялся, и победа бы из рук уплыла. Но и так досталось, на грани прошел, повезло, но и сам дурак. Зачем было так рисковать? Но тот же сержант от поединка был в восторге. Говорит, что красиво и страшно было, когда по головизору последние моменты нашего поединка показывали. Особенно впечатлило, впрочем, как и меня самого, когда кровь из перерезанного горла фонтаном била. А потом сильный взрыв и разлетающиеся в разные стороны тела. Красиво, но страшно, как в бою, зато, как я и хотел, получилась концовка боя очень эффектной. «Там за тебя уже драка среди инженеров базы идет», — рассмеялся сержант. «Чуть ли не новые поединки собираются проводить, чтобы выявить победителя в споре». «И предмет спора», — уточнил я. «И вообще, я-то тут при чем?» Мы сидели у него в каморке и пили чай. Кстати, сержант, пока я на полигоне, а потом и недолго в отлучке был, и не заметил, как у него от чего-то сильно уменьшились запасы сладостей в его загашнике. Он тут сунулся меня угостить редким набором конфет и так застыл у отодвинутого ящика с открытым ртом. На дне приличного по размерам отсека сиротливо лежала парочка откусанных обверток от планируемого угощения. И больше ничего. Его шок долбанул тут же. Благо, было нам о чем поговорить и без этого происшествия, причина которого сейчас млела у меня на коленях. В общем, конфет в итоге мне не досталось. Ну, да боги с ними. У нас тут обнаружились проблемы совсем другого плана. Вначале я планировал просто — после поединка тихо и мирно слинять. Но тогда я еще не знал о моем назначении, а теперь, когда все пути отступления караулит толпа, жаждущая продолжения унижений надоедливой банды неуправляемых спецов, мне просто так до начальника, вернее, его кабинета, не пробраться. Хотя и зачем, когда он сам тут же присутствует, наслаждаясь моментом. Что же, а скажи мне, Шрек, я просил тебя мне мою форму подготовить. Сделали? Посмотрел я на довольного сержанта. А как же? Лично? Он вытянул вперед ко мне руки ладонями вверх. Вот этими ручками все и отгладил, и почистил, и поправил. Кто тебе там так шевроны пришивал? Сам, буркнул я. Ха, оно и видно. Косорукий? Да, иголка, видно, не твое оружие. Тебе нож подавай, чтобы всяким заносчивым особым горло резать. «Уважаю». «А что?» «Он опытный воин, сержант. Я хотя и капитан, но опыта у меня кот наплакал. Чего тут политессы разводить? Да и договорились мы с ним один на один по-простому общаться. Короче, форма у тебя в порядке, и я бы тебе тоже порекомендовал не облачаться в свой навороченный технический комбез. «Надо же, какая цаточка у тебя в наличии есть! Наши технари о таких девайсах только мечтать могут. Конечно, это не инженерный скаф, но по функционалу мало чем даже ему уступает. Насколько у нас тут склады большие и база огромная, и работников больше, чем дофига, ни у кого такого прикида и в помине нет. Вот же железяки вместо голов у этих спецов не могли просчитать и определить, что за комбез у тебя. Сразу бы стало ясно, что ты далеко не так прост, как может показаться. Одно слово — балбесы, и нарвались на раздачу за дело. А потому и говорю, облачайся по форме, да и зрителей теперь много за дверями». Сделав глоток чаю, я... соглашаюсь с ним и киваю головой. «К тому же я тут с недавних пор назначен в прямые замы вашему начальнику», — произнес я без задней мысли. Сержант вновь вскочил передо мной и встал на вытяжку. «Ты чего, Шрек?» — удивился я на свою, по-моему, весьма безобидную фразу. «Так это... то вы были просто капитаном, а тут...» Проблеял излишне подобострастно хитрющий коптер. «Ай, да ладно!» — махнул я на него свободно рукой. «Мы же договорились. На людях, я понимаю, устав рулит, а среди друзей простые нормальные отношения. Так что давай садись и перестань поясничать наконец-то. Я же вижу, что тебе повеселиться просто хочется. Вот и прикалываешься». Сержант расплылся в улыбке. «Эх, такую шутку классную испортил. Но по виду своему, в котором выйдешь за эти двери, я тебе говорю, обязательно по форме будь. Хочу лично лицезреть рожи этих пятерых деятелей. Одно дело по ушам надавать технарю малолетнему, к тому же не военному, и совсем другое — старшему по званию, к тому же своему непосредственному начальнику. Тут и поединок проведенный не поможет, преступление налицо, а тут один путь решения проблемы, и это трибунал. А коль сейчас военное положение объявлено командующим, то по законам военного времени точно к стенке приговорят или в отряд смертников на полгода засунут. А это та же вышка, только немного растянутая по времени. Оттуда обычно никто живым не выходит. Во, вляпались папуасы. Хочу запечатлеть сей момент, особенно их лица, когда начальник обнародует свой приказ по базе. Ой, умора! Не, я точно такое не пропущу, а потому давай облачайся и вещи тут оставляй, капитан. Когда определятся с твоим местом жительства, я все как положено к месту доставлю, не беспокойся». Я задумался. «Выйти полностью налегке можно. Но, с другой стороны, надо бы сразу показать, кто в доме хозяин и кто на каком месте теперь находится в моем прайде. Лев я или нет, в конце-то концов. А потому... Нет, я с собой все-таки один небольшой баул возьму для полного антуража, чтобы понятно было, что я только на базу прибыл. Да и есть у меня одна задумка на его счет. А в остальном ты прав, пошел я переодеваться». И все-таки спасибо Жорику и Михе. На манипуляторах дроид вынес меня немного контуженного после падения с высоты, с поля боя. А Жорик немного подлатал истерзанное тело героя, задействовав все внутренние резервы организма. Но теперь шоу продолжается. Что же? Обложили и думают, что и дальше все насмехаться над моими людьми будут. Нет. Всех ждет теперь жесткий облом, включая коварного начальника. Надо же, даже без собеседования на меня такой груз ответственности взвалил, гад. Он бы хоть глянул в мой послужной список. Да он же девственно чист. Но ничего, он у меня еще взвоет, а вот обратно уже приказ так просто не отбить. Тут согласие лично командующего надо. Была вакантная должность... Решением командира ее заняли, и если командующий назначение подтвердит, а он обязательно подтвердит, я даже не сомневаюсь в том, чтобы мне насолить за проведенные суды. Но потом, чтобы отыграть назначение на должность обратно, нужно будет аргументированный приказ писать, но уже самому командующему. Для некоторых это будет засада. Ведь если причина снятия с должности будет надуманная, то я вновь могу в суд обратиться, мне все равно. Я же пока несовершеннолетний, и связывать всю свою оставшуюся жизнь с армией и флотом уж точно не собираюсь. А вот возможности докопаться до себя я им точно не дам. Мы с Жориком и так уже все приказы по армии и флоту изучили. Уставы, что армейский, что флотский, проштудировали. Ой, поплачут они у меня. В отличие от самих вояк, мне от армии ничего не надо. Ни дополнительных денег, ни очередных и внеочередных званий и высоких должностей. Мне бы так сделать, чтобы меня все оставили в покое и дали заниматься тем, что я сам хочу. Но раз так получилось, что меня в погоны они забрили, что же, вешайтесь, господа. Теперь вы все будете жить только по уставу и определяющим приказам высшего руководства, а это все требует денег. Больших денег. Посмотрим, как вы быстро все у меня взвоете. Лелея такие грандиозные планы мщения, я облачался в парадно-выходную форму офицера флота. И пускай, что тут на базе ремонта техники всего лишь подразделение армии, но я-то флотский, а это величина. Готов. Миха взвалил себе на плечи кофр со скафандром. Уж его я точно тут оставлять не буду, даже на время. Эксклюзивный экземплярчик. Сверху расположилась Эля. Вот уж кто сегодня перенервничал, ведь почувствовала она, что я на грани. Как только сержанта не прибила, который по-любому бы ей под руку попал, случись что со мной. Теперь пообещала, что вообще меня не оставит без присмотра. Благо, вовремя заначку с конфетами нашла, а то бы точно стресс заесть нечем было. А это первый путь к пролитию крови. Вот что сладости-то с дамами творят. Да что сильному менталисту стоит отвести внимание человека от нужного ей объекта? Вот и пользуется. Присматривала заодно тут за нашими вещами. Если честно, то и сейчас хотел ее оставить в каморке у сержанта и просмотреть за нашими баулами. Но не согласилась ни в какую. Пока мы тут со Шреком общались, пока я душ принимал, она просматривала в записи все, что происходило на полигоне. Ну, побоялся я ее с собой туда брать, хотя она и очень просилась. А вдруг бы под шальной выстрел попала, и в итоге невидимость бы с нее спала. Вот бы хохма была. Теперь и вон, оседлала кофр, и Миха у нее в качестве транспортного средства, а теперь последний придирчивый осмотр и уточнение у Жорика. «Что там у нас за дверью?» — уточнил я. «А я уж думал, что и не спросишь». — усмехнулся Искин. — Даю картинку. — Ух, да ничего себе! Пред входом на склад большая площадка под разгрузку и прибывающий транспорт, но сейчас она полностью заполнена народом, хотя и расположен он вообще-то по периметру. Центральная ее часть практически свободная, только шеренга бойцов в парадной форме застыла напротив дверей в склад. — Ух ты! А ведь и правда, боевые ребята, все в орденах и медалях, вон и нашивки на ранения имеются. Лица у ребят хмурые, но вот взгляды решительные. У девушки и правда две полоски видны от высохших слез и мокрые пятна по бокам на кителе, куда они и скатывались. Стоят, словно изваяния, и не шевелятся. Сильные и мужественные. Красавцы, ничего не скажешь. А народ-то перестал гомонить и просто настойчиво ждет продолжения, которое вот-вот должно начаться. Что-то обязательно сейчас должно произойти. Вот только все ждут, кроме начальника базы и сержанта-коптерщика, выход мелкого техника, но уж точно не ожидают увидеть на его месте офицера флота, к тому же капитана. Вдох, выдох. Собраться с мыслями. На лицо натягиваем решительный жесткий вид. Пускай сразу ко мне такому привыкают. Я резко рву на себя ручку от входной двери. Да тут панели и выдвижной нет. Все по-простому, но очень надежно. Явление богов народу. Шок. У всех собравшихся на площадке на лицах великое удивление и обескураженный вид. Но самыми изумленными, Конечно, выглядит пятерка проштрафившихся спецов. Причем у некоторых на лицах начала проступать и бледность. Страх захватывает их души. Понимаю, трибунал — это не то место, куда стоит стремиться попасть в качестве обвиняемого в нанесении оскорблений старшему по званию. А теперь их, еще и непосредственного начальника. Искин базы по команде начальника всем на их нейросети скинул приказ о моем новом назначении. Я держу в руках небольшой баул с моими личными вещами и средствами личной гигиены. Молча делаю шагов 5 в сторону, вытянувшихся по струнке бойцов отряда. Молча перевожу взгляд с одного лица на другое. Задерживаю свое внимание сперва на лейтенанте и еще дольше смотрю на целую шею своего последнего противника по поединку. Если у лейтенанта от волнения раскраснелось лицо, то вот мадам, чую, едва держится и вот-вот может упасть в обморок от пережитого шока. Понимает сучка, чем им все могут теперь грозить их выходки. «Вольно, бойцы!» — командую я и кидаю в сторону девушки свою сумку. «Уточнить по моему размещению остальной мой багаж у кладовщика. Навести порядок и ждать там дальнейших моих указаний. А теперь бегом с глаз моих, мне еще к командиру на представление идти». Поймавшая сумку девушка во все глаза смотрит на меня, а я неожиданно, а в их отражении вижу небывалое удовлетворение и успокоение, что ли. Поняла, что трибунал пока временно отменяется. Но давать команду дважды не пришлось. Смыло с площадки пятерку бойцов, словно морской волной песок окатило. А теперь и по собравшимся пора катком проехать. Пусть привыкают. «И я не понял, вам что, господа, времени рабочего не жаль?» Жестким наглым голосом прохожу по собравшимся. Спасибо Жорику, немного поработал он с акустикой. Гремлю, как из громкоговорителя, все слышат. Или тут для вас представление устроил кто-то? По рабочим местам, бегом, марш! Старшие, на доклад через час, со списками всех здесь присутствовавших без уважительной причины. Поворачиваюсь в сторону направившегося ко мне начальника базы и тут же подаю команду. «Смирно!» Все застывают на месте. И поворачиваются всем корпусом в нашу сторону, а я четким чеканным строевым шагом отмеряю оставшиеся до моего нового командира расстояние. А потом последовал доклад. «Ох уж мне эта строевая!» Джерит настоял. И почти весь прощальный вечер мы и тренировали печатать этот шаг. Этот пережиток прошлого традиции, которого покоится под ворохом сотен веков. Ждут. Злые и молчаливые. Статус рабов зафиксирован Искином базы. Даже было предложение от него оформить их согласно законам империи, то есть закрепить за мной, персонально и официально сменив им их статус. Но официоз мне ни к чему. Статус раба — это низшая ступень в государстве. А так они у меня будут только личные, а для всех — все так же уважаемые люди. Был уже прецедент. Благо, я не оглашал условия поединка, и даже начальник не в курсе, что же дальше ребят согласно нашего договора ждет. Но он, естественно, догадывается, но предъявить сам им ничего не может. А я молчу. А сам огласить свои выводы боится, ведь ребята простые, могут в реале по горлу ножичком чикнуть. Но если что-то пойдет не так в нашем с ними общении, то чего уж греха таить, оглашу через Искин претензии, и получат они себе на шею каждый дополнительные украшения в виде браслетов. А так, и они почти довольны, что на свободе, и я рад, что нежданно-негаданно, не успев попасть на базу, заимел себе в качестве помощников боевую звезду звездного десанта, бойцы, которые на этой базе, оказывается, отбывали очередную провинность. И оставалось-то им всего ничего, а теперь ограничения, связанные со мной, вписаны в их контракт отдельной секретной графой. Вот же удивятся их командиры, когда не смогут своих сильнейших бойцов переправить в нужное место без моего на то разрешения. А вот я-то как раз это разрешение давать и не намерен. Будут меня, любимого, охранять. А заодно и на пилотов малой авиации учиться. Надеюсь, данных им хватит. Нет, так нейросети заменим или симбионтов разных докупим, только бы было куда их ставить. Неделя на базе. Постепенно навожу порядок. Подзапущено тут все. Каждый отдел, что во что гораздо делает. Никакой планово-предупредительной системы нет. Грызутся друг с другом отделы постоянно, их начальники что-то вечно выясняют между собой. Уже, кстати, трое начальников отделов у меня в карцере побывали после общения с боевой тройкой ребят из моей личной звезды спецназа, которая постоянно находится теперь при мне, когда я прогуливаюсь по необъятным просторам станции. Хватило на всех. Но я не дуркую и от себя тяну не парю. Все только согласно приказов и устава. Досталось и поставщикам, и тем, кто прибывает сдавать технику на хранение или получать ее из него. Основной бич — некомплектность, а это, как следствие, разбирательства и деньги, уплаченные в бюджет базы, но я удивлен, что никто ничего не платит. Притащили на сцепки рухлядь, кинули и довольны бежать. Шутить изволите, господа. Уже один циркуляр в штаб флота отправил. С осмотренными и отдиктованными крейсерами прорыва, а также заявкой на восполнение требуемых запасных частей. Начальник этого отдела, кстати, у меня уже в темный пятый день сидит, и нейросеть я ему заблокировал. Не связаться ему ни с кем и не пожаловаться на меня. Завтра обещают прислать какую-то шишку для разборов. Начальник мой трясется и просит сбавить обороты. А мне-то что? Все по закону. Все согласно прежних распоряжений, зафиксированных в приказах и директивах командующих. А теперь финансовый отдел клепает рапорта по всему ранее сделанному на ремонт или консервацию вооружению и технике. Списывать нам тут ничего не разрешают, а для ремонта практически ничего из запчастей и комплектующих не дают, заставляя использовать тот хлам, который накидан на складах базы. Много накидано. Многое просто скидано, потому, начиная с этой недели, запустил инвентаризацию по базе. Послал документы на присвоение первого офицерского звания Шреку. У него, у единственного, все на мази. Хочу поставить его начальником всех объединенных складов. Должность-то эта свободная, и приказом по базе я его уже назначил, но к чему напрягать дополнительной работой человека, не дав ему ничего взамен? А так и должность получит, и звание новое обмоем. Всем хорошо. Народ меня уже боится как огня. Стоит мне только где появиться, как начинается настоящий аврал. Все пытаются показать свою работу. С начальником, на удивление, отношения не портятся. Боится он начальство свое. Это да. Но и понимает, что из-за их незадокументированных команд его подводят под трибунал. Но спасает одно. До хрена на складах и по самой базе излишков имущества. Ну, очень много всякого дорогостоящего хлама, вроде... И нужная вещь, но зачастую у нас во флоте даже специалистов таких нет, чтобы нормально и эффективно ее эксплуатировать. Жорик уже скорешился с местным основным Искиным, монстр. И тайну фантомов ему сдал, взяв заверение, что дальше тайна от него никуда не уйдет. И теперь сам Дент, так его прозвали, хулиганит с моей помощью. Странное имя, правда? Знаете почему? Он вообще хотел взять мое имя. Потому что теперь по ночам, да и в другое время, по всей базе рыскают злобные заместители начальника базы. В моем лице. Отличить визуально от меня фантом, конечно, невозможно. Поисковиками их никто не проверяет, а вот шухеру в подразделениях они наводят при одном их появлении, пускай и без сопровождающих меня обычно бойцов. Бойцы — это отдельная тема. И не только бойцы они теперь. Чтобы официально вывести их из подчинения командования специальными операциями флота, все пятеро теперь мои курсанты, наравне еще с тремя десятками оболтусов, подходящих по параметрам нейросети и показатели индивидуальных данных, таких как интеллект и все прочее. Главное — соответствовать минимальным данным для того, чтобы быть пилотами. Но нам крейсера пока в бой не вводить с линкорами. Нам бы просто истребители изучить. А вот в основном в моем списке курсантов залетчики те, кому не повезло нарваться на скандалы со мной в присутствии моих ребят. Кто не дотянул по показателям, после общения с моими помощниками просто провели по несколько часов в медкапсулах, а потом отлеживались в карцерах. Жестко, да, не спорю, но очень эффективно. Мстят ребята за те колкие подначки, которые сыпались на них в первые часы после поражения в поединке и смене их статуса. Только сменился он, статус этот, с их стороны только по отношению ко мне, а потому... Разбитыми рожами и поломанными руками не обошлось. Теперь у меня проблем с набором рекрутов для организации отдельной эскадрильи нет. Запустили меня к себе в стойло и теперь плачутся. Нажаловались все-таки. Везде у меня идут проверки. И везде эти проверки проводят Искины с помощью фантомов. Вот где честность. Но пускай молятся все, чтобы излишки смогли покрыть недостачу имущества, которое, кстати, тоже имеется в наличии. Два дня вживался в роль. А потом тупо принялся наводить порядок с помощью грубой силы, причем путем убеждения и насаждения требований устава. Пробрало многих. Нашел закон, который регламентирует организацию досуга на закрытых военных объектах, и разом прихлопнул все частные бары и клубы. И вот тут началось. Кто дернулся возмущаться, сейчас в карцере с разбитой рожей, оказывать им медпомощь я запретил. И тоже, не от себятина, военное положение, братцы. А вы ведете себя словно на курорте. Нет, брат, шутишь, так не пойдет. Тут уже для некоторых за невыполнение приказов командующего трибуналом пахнет, и видят боги. Их-то как раз я прикрывать и не буду. В общем, оврал. Срач и постоянное недосыпание. Но и начальнику моему достается. Многие нашли каналы, как на меня пожаловаться в вышестоящий штаб. И завтра прибывает комиссия по мою душу. Но это будет потом. А пока... Пока мой первый день в тренировочном комплексе для летунов. Пара десятков тренировочных и обучающих капсул, три дня кандидаты сутками с перерывами на отдых изучали и еще будут продолжать изучать пилотские базы по истребительному минимуму. Но есть уже и те, кто имеет опыт полетов. Хотя бы на глейдерах. Почти 40 человек в разномастных комбезах, от спецназовских до технических. Все угрюмые, злые и пока плохо обученные. Понимаю, чем вызван приказ командующего об организации формирования отдельной эскадрильи прикрытия базы. Флота здесь нет. И он набором в малую авиацию заниматься не хочет. Гвардии у нас в системе тоже нет. Да и летают они только как минимум на вертких и мощных фрегатах. Но и дорогая все-таки эта машинка. Для военных конфликтов пойдет, а не дай боги полыхнет по-серьезному. То массового их использования в войсках и флоте добиться будет крайне сложно и, главное, очень дорого. И я лично понимаю чаяние командующего планетарной обороны. Слишком много в системе раскидано серьезных объектов, и если планета, пригодная для жизни, и станция вокруг нее с некоторыми другими планетоидами входит в общую структуру обороны, то вот отдаленные объекты, как, например, наша база, увы, никак не прикрыто, только собственными силами. Если у нас есть еще и передвижные артиллерийские форты, то у других и того нет. Оттого и родился этот неоднозначный приказ, вызвавший в войсках и на флоте столь жесткую реакцию противления. Но мне-то что? Я сюда для того и направлен, чтобы готовить летунов. Да, не спорю. Сама организация эскадры меня до недавнего времени мало волновала. Не моя забота. Мне главное обучить тех, кого мне предоставит командование. Но теперь... Тем более, так никто и не удосужился провести назначение какого-нибудь пилота на эту неплохо оплачиваемую должность. Я в летном комбезе прохаживаюсь вдоль шеренги строя. Молчат. Наблюдают. Упрямые лица. В глазах вызов. У некоторых даже ненависть в них плещется. Да, я молод, чтобы ломать людей, но уже отступать некуда. Я уже и так тут все разворошил. Но есть даже за эту прошедшую неполную неделю заметные сдвиги к лучшему, как в организации работ и жизни на базе, так и в первую очередь в сознании людей. Итак, господа, обращаюсь я к строю будущих пилотов-истребителей. Пока назначений как таковых я делать не буду, во всяком случае официальных. Но предупреждаю всех, кто будет саботировать обучение, тех подведу под решение трибунала как дезертиров и расстреляю по законам военного времени. Все слышали? Искин. На контроль. Если есть какие-нибудь данные о ненадлежащем выполнении своих обязанностей, сразу доклад. Лейтенант Рухи тоже на контроль. Вы временно назначаетесь командиром формируемой эскадрильи. Копию приказа начальника получите позже. Заместителей сами пока назначьте. Главный упор на изучение баз. Все вы имеете минимальное представление о работе пилота-истребителя. Тут я узнал, что на базе было модно в качестве развлечений погонять на симуляторе. Правда, сложность выставлялась вами минимальная, как и чувствительность тоже была на таком же детском уровне. И даже проводились неофициальные чемпионаты, и их чемпионы многие, во всяком случае, сейчас в этом строю. Похвально. И этот факт, несомненно, меня радует, но, увы, учить я вас буду так, как учили меня мои наставники. Жестко и в условиях, максимально приближенных к боевым. «А как вы этого достигнете, господин капитан?» Влез в мою речь один из строптивцев. Моя девочка быстро дернулась наказать наглеца, но я ее успел удержать. Вот кто коброй бросалась на недовольных. Так это наша красавица. И погоняла я ей дал. Багира. Рассказывал как-то Курме одну сказку, намекая в ней на меня. Я тоже типа потерянный Маугли. «А что?» Девочка перекрасилась в жгучую брюнетку, и такая же резкая, и договориться с ней о чем-то вразрез моих приказов практически невозможно. Но вот как раз сейчас этот строптивец, по сути, играл на моей стороне. Я ведь своим монологом и пытался у собравшихся вызвать именно такую реакцию, чтобы демонстрация моей правоты была как можно убедительнее. А добьюсь я этого очень просто. С того момента вы все жить будете в отведенных для нашего нового подразделения отдельных помещениях. Тут в основном собраны неженатые и незамужние бойцы, а потому увольнений, пока не сдадите лично мне минимум полетной практики, ни у кого не будет. Отвечает один за всех, и мне плевать, кто что скажет, только офицеры эскадрильи получают право свободного выхода. Сегодня вы еще спите у себя дома, а с завтрашнего дня... Закрываем вас на казарме, на своего рода летное КМБ. И тут же реплика из строя. «А что такое КМБ ваше, господин капитан?» — подал голос еще один вечно недовольный. «А означает это наш невыдержанный друг курс молодого бойца, пилота. Вот кто его пройдет, будет радоваться жизни, а вот кто нет, познакомится в итоге с трибуналом и узнает, а какова жизнь в рядах штрафников. Еще раз говорю, и никого не пугаю. Я не дурак. И кому не дано быть пилотом, того сразу станет видно. Но Искины не обманешь. Нет старания, значит, есть саботаж. И привет, друзья-штрафники. А потому сегодня первое летное занятие. Проводить бои пока не будем. На складах получить для всех по два комплекта летных комбезов, чтобы все на базе видели, что идет пилот. А вот занятия все будем проходить в летных скафандрах». «Что за бред?» — взорвался очередной недовольный. «Ого! Да тут, я смотрю, у нас бунт намечается. Причем возмущается никто иной, как последний чемпион базы по истребительным боям на тренажерах. Ух ты, как глаза-то пылают у этого праведного гнева. Но, смотрю, быстро поправился, видя бешеный взгляд Багиры. Но, господин капитан, зачем же так над нами издеваться? Ладно полеты, ладно обучение и сама должность простого мяса в начальных подразделениях флота, но скафы в тренажерах — это перебор. Я служил на флоте, причем как раз у летунов-истребителей. Так они даже на задания в комбезах летали. И ничего?» — сказал он. Я усмехнулся. «Увы. Но вылетали они на задания в мирное время. А я вас буду учить, как выжить во время войны и не стать, как вы точно заметили, простым мясом для наших адмиралов. Вот для ведения боя и нужен именно скафандр, причем четвертого уровня защиты и не меньше. Больше можно и даже приветствуется. Меньше — нет». «Может, для боя и да, но зачем громоздить тут такое, господин капитан?» Еще один чемпион влез со своим видением дел. «Нам тут и комбезов за глаза. Да я в своем комбинезоне абордажника спокойно в симуляторе проведу бой и не запыхаюсь даже. Да хотя бы против вас, господин капитан». «Отлично. Рыбка на крючке. Осталось ее только грамотно подсечь. Кто еще так считает? И кто тоже желает провести со мной учебный бой?» — спрашиваю я. Думал, испугаются. Но не тут-то было. Все руки подняли. Даже моя пятерка. Во как я их достал! А тут такая возможность хоть немного надавать мне по ушам. Глупенькие. Не внушаю я им, видите ли. Проучим. Ну что же, слушайте приказ. Разбивайтесь на две группы, в одной будет 18 пилотов, в другой 17. Срок подготовки полчаса. Мне переодеться надо будет. В отличие от вас, я скафандром пренебрегать не буду. Сержант Фикс, подготовку капсул переключайте на Искин базы. С вас только визуальный контроль. Комнаты для гигиенических процедур для пилотов готовы? Смотрю, сержант стушевался. «Не понял?» Тут он со злостью в глазах уставился на меня. «К чему такой балаган, господин капитан? Зачем им еще и мыться после полетов? Не смешите меня, я опытный техник и знаю, как проводятся занятия, в отличие от вас, видно. И они даже не вспотеют». А вот этот фрукт начинает меня доставать. Придется действовать очень жестко. «Сержант, я вам дал распоряжение все тут подготовить и имел в виду и комнаты для гигиенических процедур». Смотрю, парень побледнел. Наслышан о моих методах убеждения и наказания нерадивых. «Тогда слушайте приказ. Хоть по возрасту вы подходите впритык, но с этого момента вы мой курсант. Багира, его в первую группу засунь. А в чем он летать будет на этом занятии, меня не волнует. Теперь для всех. У всех из вооружения только до предела забитое снарядами орудие. Класс и тип истребителей. А кто хочет штурмовиков? Сегодня вы выбираете сами, по желанию. К настройкам капсул не прикасаться. Багира, на контроль. Рухи, потом ее сменишь. Итак. Вы все одно подразделение. Ваша задача — защитить объект. Противник — это я. У меня будут еще в подчинении беспилотники, по количеству равные вам. Думаю, что все считают, что уж с беспилотником они точно справятся. Все кивнули. Ну и отлично. А теперь время подготовки к полету пошло. Встретимся в бою, господа. И да, Багира, гигиеническую комнату не готовить. Запрещаю!» И вышел из помещения готовиться к сражению. Истосковался я, если честно, по полетам, хоть и виртуальным. А пока инструктаж Жорика. «Накрути всем под сотню восприятия. К этому наглому сержанту 120. И вызови бригаду медиков. Точно говорю тебе, что этот бой, эта сука, вряд ли переживет».